Вот наш с вами Сошников свой труд последний оставил мне на память, помедлив осторожно сказал я. Он там утверждает, и довольно здраво, что под давлением парадигмы православной цивилизации... Совсем неубедительно у меня это зазвучало, и я сразу осекся. Что-то литературное напомнило. Я не сразу сообразил, а когда сообразил, меня просто скрючило. И бюро его тоже скрючило. Буквально перекосило. «Антон Антонович!» — воскликнул он с какой-то даже обидой в голосе. «Ну вы-то хоть! Это же кошмар какой-то, конец света! Никто не верит, но все крестятся!» «Верит кое-кто!» «Ну а даже и верит, мне-то что? У меня жена русская, и дети, и живу я тут всю жизнь, но родственники все в Казани и в татарской глубинке. И уж если б я верил в кого, так, наверное, в Аллаха, представьте. И что мне тогда эта ваша парадигма?» Действительно, подумал я в некотором ошеломлении. Я об этом совсем забыл по запарке. Да и Сошников в азарте от открывшейся истины, похоже, запамятовал. Хоть союз и распался, цивилизационные разломы никуда не делись и внутри России. Вот так, посюсторонние цели оказываются миражами, и у людей руки опускаются, а потусторонние разделяют и разводят по конфессиям. И что можно еще придумать? Сошников, надо дальше думать. Тут я сообразил, что Сошников вряд ли что-то умное теперь придумает. Если меня так взяли за живое его писульки, то и придумывать теперь мне. «И все-таки вам надо это прочесть», — сказал я. «Ну, прочту, если вы советуете», — без энтузиазма сказал Бероев. Он, похоже, уже пожалел о своей вспышке. Вернулся к столу и сел. «Я это к тому, что теперь всю уйму интеллигентов мы, разумеется, не отслеживаем». А я вдруг подумал, в каком-то смысле коммунизм, наверное, был всего лишь попыткой перекинуть на носителей неправославной традиции православную систему посюсторонних ценностей, в том ее виде, в каком она была усвоена самим коммунизмом. Через коммунистическое воспитание обезбоженное православие надстраивалось на неправославные фундаменты, и так пыталась втянуть иные культуры в свою цивилизационную орбиту. И, судя, скажем, по этому Бероеву, не бесполезно старалась, и не безуспешно. Эх, с Сошниковым бы обсудить. «Я понял», — сказал я, тоже старательно переключая себя с кухонно-философского тона на деловой. «И вот что я вам в порядке обмена любезностями покажу. Я достал распечатки, взятые вчера с работы. Я их не хотел оставлять в столе и запихнул зачем-то во внутренний карман. А вот пригодились. Это, как вы понимаете, далеко не вся статистика, только та, что была мне доступна, причем с пожарной скоростью. Посмотрите». А пока он углубился, срочно подумать. Самому подумать с учетом новых данных. Во-первых, Сошников действительно потому так всех взволновал, что он исключение из правила, или точнее некое возвращение к неким прежним правилам. То есть давно уже что-то случалось с теми, кто не едет, а он грохнулся как в первое время, когда грохались те, кто едет. Во-вторых, Бережнику нужен канал информации, чтобы знать, кто едет. Зачем? Примем как рабочую гипотезу, весьма похожую на правду, то, что ему это надо для того, чтобы не давать уехать. Гуманненько так, не проливая крови, превратить в дурачка. При этом учтем, нужда в канале возникла лишь совсем недавно, после того, как порешили Веньку, который был информатором прежде. В-третьих, это принципиально, и этого я не знал еще утром. Антивирус лжи и втюхов ходит сам по себе, никого не посылая и никому не передоверяя, с риском засветиться, и выясняет, что, Фактически, он выясняет, откуда пошла информация, что Сошников едет. То есть, в сущности, откуда такая информация пришла к Бережнику. При этом учтем, я могу поручиться, что он из ФСБ. И Сошниковской бывшей он, судя по всему, так и представился. При этом учтем еще. Бероев о Лжеевтюхове не знает. А Лжеевтюхов даже не знает о доносе на Сошникова. Мы можем из этого предположить, что скользит зараза и гозит, и зудит в извилинах, а на зуб не дается мысль. Систематизируем, последовательно.